Глава 24. Маша не поверила своим ушам. И тут Браткину словно прорвало, из ее рта потоком полились слова. В тот день, когда Анна Сергеевна прибежала к ней в слезах, Лена решила пойти к Плотникову и сказать Буяну: «Еще раз тронете жену пальцем, мой отец вас навсегда на зону загонит». Девушка любила Тему, хорошо относилась к его матери. Ее возмущало поведение Юрия Николаевича и бесила политика непротивления злу насилием, которую исповедовала Анна Сергеевна. «Сидите тут, не высовывайтесь», — сказала она ей, а сама помчалась в квартиру соседки. Там налетела на Плотникова с криком: «Но хватит! Сейчас вызову отца, он тебя в тюрьму посадит!» Юрий Николаевич залепил Лене пощечину, а та изо всей силы пнула его ногой в пах. Бывший военный взвыл, схватил девушку за волосы. «Господи, прекратите!» — закричала, вбегая в комнату, Анна Сергеевна, которая, вопреки приказу Лены, вернулась в свою квартиру. «Сначала эту сучку прибью, потом с тобой разберусь, обеих урою!» — пообещал озверевший Плотников и попытался стукнуть Лену головой о стол. Чтобы избежать удара, та выставила руку, ее пальцы наткнулись на лежащий на столе пистолет. Григорий Петрович, страстный охотник, научил дочь хорошо стрелять, не раз брал ее с собой в лес, а в свободные дни — в тир, поэтому Елена умела обращаться с разными видами оружия. Схватив ствол, она направила его на Плотникова, который как раз почему-то отпустил ее волосы. Анна Сергеевна завизжала и упала, потеряв сознание. Бывший военный сделал шаг вперед с криком: «Сейчас я тебя!» Раздался выстрел. Пуля попала Плотникову в голову. Он рухнул на диван. Не нужно иметь медицинского образования, дабы понять: Юрий Николаевич мертв. В этот момент Анна Сергеевна очнулась, села на ковре и спросила: «Что стряслось?» «Тетя Аня, вы убили мужа!» — на автомате выпалила Лена. «Застрелили насмерть! Вон он, на софе лежит! Побежали скорее ко мне домой!» Плотникова встала, кое-как добрела до ее квартиры и снова свалилась без чувств. Лена позвонила отцу. Григорий Петрович не ужаснулся, заговорил спокойно: «Хорошо, что Анна находилась в комнате, и отлично, что ты ей про убийство мужа сказала. Пусть считает, что застрелила Юрку. Я представлю дело как суицид. Немедленно вызывай в Плавск Артема». «Зачем, папочка?» — не поняла Елена. «Пора ему на тебе жениться», — сказал Браткин. «Давно спите, а он все помалкивает. Надо Тему пришпорить. Узнает, что мы его мать от тюрьмы спасли, и поймет. Если быстренько брак оформит, секрет в семье останется. Уж поверь, такая веревочка посильнее любви парня к тебе привяжет». «Нет, папочка, не надо, не вмешивай тетю Аню», — попросила дочь. «Вдруг она очнется и скажет, что видела, как я в Юрия Николаевича выстрелила». «А она видела?» — уточнил отец. «Нет», — прошептала девушка, — «в обмороке лежала. Потом в себя пришла и снова свалилась, как только до моей квартиры дошла». «Ладно», — согласился Григорий Петрович. «Но матери Артема надо внушить, что она убила. И Темке тоже». «А если тетя Аня сообразит, что к чему?» — усомнилась Лена. «Не думаю», — возразил отец. «Она, небось, ошалела от страха. Надо бабу в больницу отвезти. Ей там лекарства выпишут, антидепрессанты всякие. Видел я, как люди после их приема чумеют, вообще ничего не соображают. Соглашаются со всем, что им скажут». «Не волнуйся, ни в чем мать Артема не усомнится». Дочка поверила отцу, и тот оказался прав. Плотникова, находясь в больнице, была одурманенной. Но когда ее выписали, Елена снова перепугалась. Вдруг Анна Сергеевна вспомнит, как все было на самом деле. Чтобы держать будущую свекровь в состоянии отупения, Браткина украла в поликлинике пустые бланки, порылась в медицинских справочниках и сама выписала Анне Сергеевне таблетки. Рецептов она утащила много. Когда заканчивалось действие одного, заполняла новый. Плотникова жила как зомби, но и врач, и Тёма считали, что у нее посттравматический шок. Когда же понадобилась подпись Анны Сергеевны на доверенности, чтобы Артем смог продать жилье, гараж и машину в Плавске, Елена на некоторое время перестала давать ей пилюли, но потом снова вогнала ее в дремотное состояние. Браткина понимала, что вечно держать Анну Сергеевну под воздействием лекарств нельзя, да и бланки рецептов когда-нибудь закончатся. Девушка зарегистрировалась на форуме врачей и задала вопрос, как долго человек пенсионного возраста может принимать антидепрессанты. Перечислила названия препаратов, которыми пичкала Плотникову. Ей ответили сразу несколько докторов. Рекомендации всех были почти идентичны. Необходимо срочно показать больного хорошему врачу. То, что ему прописано, чудовищно. Если долго использовать такой набор, есть риск, что пациент никогда не вернется к нормальной жизни, превратится в безмозглое существо, способное лишь есть, испражняться и спать. Думаете, Леночку испугала такая перспектива? Отнюдь. Наоборот, она обрадовалась. Значит, еще немного, и Анна Сергеевна ничего вспомнить не сможет. Тогда, наконец, можно будет перестать трястись от страха. К тому же скоро Артем отведет ее в ЗАГС. Но Брагин все никак не делал предложение, а потом вдруг объявил о своей женитьбе на богатой уродине. Поведав Маше эту историю, Елена, еле шевеля языком, прошептала. «Я беременна от Артема. Срок 3 недели. А что делать? Не могу убить нашего ребенка». Затем она уронила голову на стол и захрапела. Часы показывали 2 ночи. У Рязанцевой начисто пропал сон, в голове крутился рассказ подруги. Задремать удалось около 5. В 7 Мария проснулась от звонка будильника и поняла, что находится дома одна. Только грязная посуда на столе да пустые бутылки свидетельствовали о том, что визит Лены ей не почудился. Звонок Елене ничего не дал. Ее мобильный телефон оказался выключен. А через день механический голос ответил, что данный номер не обслуживается. Маша потеряла с одноклассницей связь. Через несколько месяцев, купив на станции гламурный журнал, Рязанцева увидела в нем фото Елены в свадебном платье свободного фасона. Рядом стоял жених, симпатичный, подтянутый мужчина лет 40. Владелец холдинга «Домгор» Трофим Внуков и Елена Браткина сыграли свадьбу, на которую пригласили 300 человек, гласила подпись. Выходило, что на этот раз подруга по-настоящему вышла замуж. Похоже, она прислушалась к совету Марии, послала куда подальше Артема и соединила свою судьбу с влюбленным в нее боссом. Спустя еще некоторое время, уже в другом издании, Маша вновь полюбовалась на снимок бывшей одноклассницы, которая только что родила ребенка и по-черному позавидовала Елене. У Рязанцевой дела шли плохо. Она забеременела от женатого мужчины, который обещал развестись с супругой, но пока так и не сделал решительный шаг. Денег Марии не хватало катастрофически. На заводе, где она работала в бухгалтерии, платили копейки, спасал только огород, где приходилось выращивать овощи. Шло время. Положение Маши делалось все хуже и хуже. Надо же, она когда-то давала разумные советы Браткиной, а сама натворила глупостей. Мария не сделала аборт, чтобы привязать к себе любовника, а тот, клявшийся оставить прежнюю семью и завести новую с ней, вульгарно ее обманул. Он жил в райцентре, и когда Рязанцева в очередной раз приехала к нему на свидание, не явился навстречу. Мария вскипела и поехала к любовнику домой, намереваясь показать законной жене свой живот и полагая, что обиженная супруга выгонит неверного вон. Ей никто не открыл. Она начала бить в дверь ногами. Выглянула соседка, окинула взглядом располневшую фигуру девушки и ехидно сказала. «Кольку ищешь?» «Ты не первая с пузом. Вчера одна уже тут сопли лила. Усвистел ваш красавчик. Жена увезла Николая вон из города. Куда ни сказала, трешка продана. Видать, Лариса не хочет, чтобы ее благоверный алименты всем своим подстилкам платил. В другой раз, когда с чужим мужиком спать соберешься, думай головой, а не другим местом. Так вам, шалавам, и надо». Пришлось Маше рожать. С деньгами у нее стало совсем плохо. А потом и вовсе пришла беда. Предприятие, где молодая мать трудилась, закрыли, а другой работы в городишке не было. Прорыдав неделю, несчастная решила поехать в Москву и попросить помощи у Елены. Это был шаг отчаяния, больше ей не к кому было обратиться. Сестра Женя тоже сильно нуждалась. Где живет подруга, Мария понятия не имела. Номера мобильного не знала, зато помнила. В журнале писали, что муж Ленки — владелец холдинга «Домгор». Поэтому она приехала в центральный офис фирмы, поднялась на 10-й этаж и сказала секретарше, охранявшей кабинет шефа, «Мне нужно поговорить с Внуковым». «Представьтесь, пожалуйста», — попросила девушка. «Мария Рязанцева», — смутилась посетительница. «Я по личному вопросу». Помощница босса улыбнулась. «Запишу вас на прием. Через полтора месяца приходите». «Нет», — заволновалась Маша, — «мне сегодня надо». «У Трофима Николаевича плотная запись. Ни минуты свободной на много дней вперед», — попыталась отфутболить ее секретарша. «И сейчас его нет в России». «Мне очень надо», — тупо повторила Рязанцева. «Я живу не в Москве, остановиться негде». «Но ведь я не могу отказать в приеме тому, кто намного раньше вас изъявил желание встретиться с господином Внуковым и терпеливо ждет аудиенции». «Предоставить вам чужое время невозможно», — подчеркнуто вежливо продолжала секретарша. «И повторяю, глава фирмы за границей». «Ладно», — дала задний ход Маша. «Вообще-то мне нужна Лена Браткина, его жена. Мы с ней подруги детства. Дайте ее мобильный». Догадываетесь, что ответила Церберша у двери. Рязанцева настаивала. Секретарь увещевала настырную посетительницу, потом пообещала вызвать охрану. Мария заплакала и крикнула. «Можете меня расстрелять! С места не сдвинусь!» И тут дверь кабинета распахнулась, в приемную вышли трое мужчин в дорогих костюмах. Маша сразу узнала среди них Трофима и кинулась к нему с воплем. «Помогите!» Внуков отшатнулся. «Что такое? Ольга, наведи порядок!» «Сейчас ее выведут», — пообещала секретарша. «Простите, я 100 раз объясняла». Рязанцева не дала ей договорить, топнула ногой и заорала. «Или вы сейчас выслушаете меня, или я всем-всем расскажу правду о Елене Браткиной. Я ее распрекрасно знаю, мы с детства дружили. Вышвырните меня на улицу, пойду в газету, все расскажу им. Пожалеете тогда, да поздно будет». В приемную вбежали охранники. Один из них схватил Машу, но Внуков резко приказал: «Отпустите девушку. Похоже, у нее что-то серьезное случилось. Заходи». Маша вошла в кабинет. У нее от возбуждения тряслись ноги, а тщательно продуманный ночью план беседы с мужем бывшей подруги улетучился из головы. Рязанцева посмотрела на Трофима и ляпнула: «Ваша жена убила Юрия Николаевича Плотникова и подставила Анну Сергеевну, мать Артема. Если вы мне не поможете, на весь мир о ее преступлении раструблю». «Давай поговорим спокойно», — предложил Внуков. «Садись, не кричи. Если хочешь, чтобы тебя услышали, надо не орать, а шептать. Изложи проблему». Маша упала на стул и принялась рассказывать про великую любовь Лены к Артему, про смерть его отчима, про то, как Брагин забрал у Браткиной деньги и купил квартиру, а потом женился на другой. Одним словом, выложила все, что знала о подруге. Внуков ни разу не перебил Рязанцеву, а когда та замолчала, осведомился. «Ну и что ты от меня хочешь?» «Нам с сыном есть нечего», — всхлипнула Маша. «Устройте меня на работу в Москве. Купите нам маленькую квартиру, и я больше никогда вас не побеспокою». Хозяин кабинета хмыкнул. «Ого! Сейчас я не готов обсуждать проблему. Мария, вас отвезут в нашу гостиницу, покормят. Сходите в баню, расслабитесь, переночуйте в комфортных условиях. Завтра в 9 жду вас здесь». На следующее утро Маша опять сидела напротив Внукова и услышала его спокойную речь. «Госпожа Рязанцева, у вас есть запись разговора с Еленой, где она признается в убийстве? Нет? Тогда почему я должен вам верить? Моя супруга утверждает, что вы еще в школе отличались умением виртуозно лгать. Смерть Юрия Николаевича Плотникова признана суицидом. Дом, где жили Браткина и Брагин, разобрали. Отец Елены, бывший начальником милиции в то время, скончался. Анна Сергеевна состояла на учете у психиатра. Вы помните, когда подруга приезжала к вам с рассказом о якобы совершенном ею по неосторожности преступлении? Число назовете?» «Конечно», — отрубила Маша и назвала дату. Внуков улыбнулся. «Хорошо, что вы прекрасно запоминаете цифры. Я таким талантом не обладаю, поэтому сейчас записал на диктофон то, что вы сказали. Должен вас разочаровать. В названное вами время Елены не было в Москве. Я сделал ей предложение, Браткина его приняла, и мы улетели праздновать помолвку в Лондон. В отличие от ваших голословных заявлений, мое подкрепляется использованными билетами и другими документами. Елена не приезжала в Плавск, ничего вам об убийстве не говорила, вы все выдумали». Если желаете отправиться с данной лживой от начала и до конца истории в редакцию «Желтого листка», не смею вас останавливать. Но едва информация будет опубликована, мои адвокаты подадут на вас в суд, который закончится моей победой. Вам придется оплатить компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки. Не знаю, где вы найдете нужную сумму. Таковы перспективы. Вам лучше не пытаться клеветать на госпожу Внукову. У Маши потемнело в глазах. «Думаете, жена от вас сына родила?» «Вовсе нет. Ленка забеременела от Артема. Замуж уже в положении выходила. Когда она у меня на кухне сидела, срок 3 недели был». Трофим кивнул. «Ваша позиция понятна. Моя вам тоже должна быть ясна. Даю совет. Чтобы получить от кого-либо помощь, не следует применять шантаж. Прощайте». «Вы обо мне еще услышите», — пригрозила Маша. Дверь кабинета открылась, появились 2 охранника и молча уставились на посетительницу. Рязанцевой пришлось уйти. Кипя от злости и досады, Мария пошла в магазин компьютеров, воспользовалась там бесплатным интернетом, узнала адрес Желтухи и направилась в редакцию. В офис ее не впустили. К девушке вышел парень, спросил, что ей надо. Рязанцева схватила его за рукав и торопливо зашептала. «Сейчас расскажу правду про жену Трофима Внукова». «Владельца Дамгора?» — перебив, уточнил сотрудник газеты. «Да, да», — обрадовалась Мария. «Его жена шлюха, она...» — газетчик поднял руку. «Стоп! Ничего про Внукова знать не хочу. Мы о нем никогда компромат не напечатаем». «Почему?» — поразилась Маша. Журналист усмехнулся. «Наивный ты полевой цветок. Внуков — наш крупнейший рекламодатель и спонсор, а еще ближайший друг владельца холдинга, в состав которого входит Желтуха. Короче, вали отсюда. Хочешь совет? Сиди тихо, иначе добрый дядя Трофим тебе язык вырвет. Он свою жену обожает, ее обидчиков порошок сотрет».